Глава 23. Отец и дочь. Уже на палубе корабля с кружкой свежезаваренного, некогда награбленного пиратами чая южных сортов, я удосужился уточнить у Володи о его странных словах. «Почему ты поздравляешь меня? Ведь сын у тебя родился. Разве не ясно? Я поздравляю тебя с тем, что ты оказался прав, боярин. Прав насчет Портия. Он заверял, что Серениды и дочь умрут при родах, что сын у меня родиться не может. Направил меня к хизантонским целителям». «Ну да, в этом был его замысел», — кивнул я. Лицо князя стало неловким. Он опустил голову, а сапог начал ковыряться в точке на палубе. Наконец он почесал свою густую бороду и изрек грустно. «Ты прости меня, боярин Лев. Следовало сразу поверить тебе». «Ну, вроде все обошлось», — я бросил взгляд за борт. Где-то там одна из акул лишилась славного обеда. «Странно все это», — продолжил Володя. Порти не проявлял влечения к делам страны. Его увлекала наука и магия. Он любил путешествовать, открывать новые места. Я пожал плечами. «Ну да ладно. Вот», — князь протянул мне фуражку. «Ты капитан. Я принял фуражку, но надевать не спешил. Вообще-то я не очень в делах управления кораблем и командой». «Хе-хе, а как же ты вел корабль, на котором была экспедиция?» «Веселая песня? Так там Порти капитанил». Брови Володи удивленно вздернулись, когда он услышал название корабля. Когда же я сказал о Порте, то и вовсе нахмурились. Я рассказал ему, как за несколько секунд до взрыва тот выпрыгнул в море и обратился к дельфину. Князю-то явно нелегко далось. Но так как он уже понимал, что Порти предатель, то спорить не стал. «Что ж, печально», — сказал он угрюмо. «Но почему вы отправились на этой рухляди веселой песни? Этот корабль так стар, что годился только для прибрежных путей. Вспомнилось, что Порти и Зарвик тоже неласково отзывались об этом судне. Что ж, теперь веселая песня покоилась на дне. А что касалось вопроса князя...» Я грустно вздохнул, предвкушая очередную вспышку гнева. «Думаю, Валерия вовсе не хотела, чтобы мы нашли тебя. Поэтому она и отправила нас на списанном судне. А чтобы наверняка, подговорила матроса Зарвика взорвать веселую песню. Символично, что он устроил эту диверсию там же, где ранее твоему кораблю». Глаза Володи вспыхнули лишь на мгновение. В этот раз он справился со своим гневом. «Ладно, направляй корабль к Ромскому берегу, боярин. Там разберемся». Я напялил фуражку и попросил боцмана Галли исполнить приказ князя. Тот сам откричал все необходимые команды и энергично раскрутил штурвал, чтобы развернуть северный зов. Я с важным видом стоял на главном мостике и глядел вперед в бесконечную водную гладь. Князь же давно умчался в капитанскую каюту к жене и новорожденному сынишке. Путь до Ромского порта прошел без особых приключений и занял немногим больше недели. Настолько быстрым оказался корабль. Благо, что трюмы пиратов были набиты награбленными вещами и едой. Среди прочего, нашлись даже погремушки и ванночка для купания малышей. «Наконец-то! Ромск!» – ностальгично пробормотал Володя, разглядывая каменный пирс. Галли снова разбрасывался приказами, и северный зов, снижая скорость, приблизился к причалу, откуда несколько дней назад отбыла веселая песня. Корпус корабля тихонько и глухо стукнулся о помосток. Матросы размотали канат, и через пару минут корабль был крепко привязан к берегу. Мы сошли по трапу. Матросы, включая бывших пиратов, остались на борту. Володя взял с собой только двоих на вид крепких моряков. Нам предстоял путь до Ромска, и первым делом князь зашел в домик с пристроенной к нему большой конюшней. На входе было написано «Почтовый домик, Ромская гавань». Двое мужичков внутри, увидев князя, таращились на него, как на привидение, и долго не могли сказать хоть слово. Князь же сходу потребовал лучшую повозку для княгини и новорожденного княжича и 4 лошадей для остальных. Те поспешно бросились выполнять приказ. Повозка катилась неспешно, как бы осторожно. Путь шел в гору. Володя не решался оставить княгиню с сыном одних, и потому мы с ним скакали чуть впереди, а двое матросов позади. Часа через 4, к вечеру, мы наконец вошли в княжьи палаты. Пока мы шли к трону, бояре и простой люд, завидев нас, таращились. Кто-то, как и в почтовом домике, словно на покойников. Другие, кто, возможно, знал о словах заморского пророка, попроще, но все равно с сильным удивлением. На троне за длинным столом сидела власта. Бояре сидели вдоль. Взгляд всех был обращен на первого из длинной очереди мужичка в простой рубахе и штанах. «Вот», — с мольбой пролепетал он, — «украли мою коровку, мою кормилицу. Как жить теперь?» «Прочь его!» Хладнокровно отмахнулась власта. «Но княгиня!» – простонал мужик. Она не княгиня!» – поправил его один из бояр за столом. «Перед тобой княжна Валерия, дочь князя Володи, и я...» «Хватит называть меня так!» – рявкнула власта. Еще раз заикнешься, что я не княгиня!» Она погрозила боярину кулаком. «Нам стоит помочь ему!» Боярин махнул рукой на несчастного мужичка, игнорируя угрозы колдуньи. «Я тут решаю, кому помогать, а кому нет!» «Я так не считаю!» – пробасил Володя. Мы как раз приблизились к столу. Все за столом, включая власть, обратились к князю. Множество глаз моментально округлилось, узнавая властелина Ромска. Он же бросил взгляд назад к своей жене с ребенком в руках. «Ступай в свои покои, Серенида!» «А вы двое?» – он перекинул взгляд на двух моряков. «Сопроводите княгиню!» Они ушли. Тем временем бояре один за другим повскакивали. Лица их лучились радостью и восхищением. «Князь!» – воскликнул один. «Ох, какая же радость! Володя вернулся в княжество!» – Раболепский пролепетал другой. «Ура! Мы спасены!» – восторженно выкрикнул третий. Послышалось множество других реплик в таком же духе. Бояре окружили нас Володием, всматриваясь, будто опасались, что мы и правда призраки, и можем исчезнуть, раствориться в воздухе. Одна лишь власта не поднялась с трона и не выражала и капли радости по случаю счастливого возвращения своих родителей. «Успокойтесь уже!» – потребовал Володя. Бояре поспешили вернуться на скамьи вдоль стола. Лица их продолжали лучиться. Власта все еще сидела на троне. «Ты кто такая?» – потребовал князь. «Я Власта». «Это Валерия, твоя дочь», – отозвался один из бояр. Князь хмуро глянул на меня. «Ты говорил, что она сильно изменилась и зовется Властой. Но я не ждал столь разительных отличий. Эта тощая особа не может быть моей дочерью. Ты посмотри, какое злобное ее лицо. Валерия всегда отличалась добрым нравом. И главное, она никогда не осмелилась бы присвоить себе трон». «Побереги это для своего братца», – огрызнулась Власта. Она, наконец, поднялась и отошла в сторону от княжеского кресла. Но и Володя не спешил занять его. «Кто бы ты ни была, ты мне не дочь. Вот и делай добро», – проскрежетала она ехидно. «Своим спасением ты мне обязан, папочка». Последнее слово она выделила тоном сарказма и презрения. «Ты про экспедицию, которую пыталась погубить?» Власта с ненавистью уставилась на отца. Промолчала с полминуты, прежде чем продолжить. «Научилась кое у кого. У брата моего», – с грустью кивнул Володя. «А еще у Рыкенсорга», – добавил я. «Вопрос в том, что он получил взамен». Как только я упомянул имя странного чудовища, Власта вздрогнула. «Ничего», – холодно ответила она. «Странно. Порти, например, расплачивался с ним людьми». Я глянул на толпу челобитчиков. «Интересно, сколько среди них внезапно потерявших своих родственников и друзей?» «Поясни», – потребовал Володя. «Я только сейчас вспомнил. Когда я впервые оказался в этих палатах, то узнал, что кто-то похищает людей. Позже, когда я воочию наблюдал магию этого монстра, то подслушал, как Порти и Рык обсудили коротко эти странные события. Тогда я не понял, но сейчас все встает на свои места. Порти организовал эти похищения для Рыга. Вот только зачем? Что монстр с ними делал? Неужели съедал?» «Так и было», — ухмельнулась Власта. «Дядюшка подкармливал его, но тому было мало. Он решил, что я буду кормить его обильней». Все взгляды уперлись в колдунью. «Не смотрите на меня так. Я приняла помощь и оказалась на троне. Но Рокенсорг не получил желаемое». Мы все продолжали напряженно всматриваться в нее. Казалось, никто не верит колдуне. «Я легко могу доказать», – раздраженно рявкнул Власт. «Пойдемте к нему. Он обитает в лаборатории дядушки Порти. Я ни разу не кормила его. Из-за этого он слаб и не способен на магию». «Пойдем», – тут же отреагировал князь. Он махнул воинам в красных плащах, чтобы те следовали вместе с ним. Бояре тоже повылезали со столов, а у меня перед глазами всплыли три карты. Двойка мечей, король жезлов и смерть. Навия заверила, что это враги, которых мне нужно победить. Тогда я смогу вернуться в свой мир и расправиться там со своими собственными врагами – банды Кента. Я отчетливо осознал, что Власта, Порти и Рыкенсор и есть те, кто изображен на картах. Власта, как мне казалось, была отыграна. Чудовище Рыкенсор, по ее заверениям, сейчас слаб и не могло сопротивляться. Значит, скоро останется только одна карта – короля жезлов – Порти. «И все. Добро пожаловать домой!» Мы прошагали по длинным лестницам, уходящим вниз. Вперед пропустили солдат с факелами, и те провели нас по мрачным коридорам. Через несколько минут перед нами предстала просторная комната. Было темно, но солдаты поспешили зажечь факелы, установленные на стенах. Я увидел множество столов прямо в середине комнаты. На них стояли какие-то алхимические приспособления. У стен громоздили шкафы с книгами, колбами и непонятными приборами из стекла и стали. В чем-то обстановка напоминала домик Нави. Только все было мрачным и более масштабным. «Вот там!» – Власта показала пальцем на широкую черную дверь в каменной стене. Мы с князем, а следом и Власта подошли к ней. Перед нами появился новый проход. Я взяла один из факелов со стены и первым прошел внутрь. Остальные двинулись следом. «Он наверняка здесь!» — пренебрежительно прошептала колдунья позади. «Твое счастье, если он подтвердит, что ты не убила Люд», — проворчал Володя. «Если нет, то плевать. Дочь ты мне или нет, сразу на плаху отправлю». «Тссс», — прошептал я. Все послушно молчали, и я понял, что мне не послышалось. Впереди во тьме кто-то шипел, словно всасывал в себя газировку из трубочки. А потом повеяло дикой мертвечиной. Омерзительный гнилостный смрад проникал в нос, хоть я и хорошенько прикрыл его ладонью. Князь обнажил саблю. От солдат тоже послышались шаркающие металлические звуки. И я резко остановился. Мы оказались в комнате поменьше, чем лаборатория Порти, но тоже весьма просторной. Здесь не было ни мебели, ни оборудования. Зато валялась куча трупов, источник вони. А еще стояли двое – Порти и Рыкансорг. Многочисленные щупальца последнего вонзались в ближайшее бездыханное тело. Оно было иссохшим и больше походило на скелет. И все же я узнал его, моряк Зарвик. Усатый бедолага-предатель наконец получил по заслугам. Не взрывать ему больше корабли. Завидев нас, оба замерли. Порти уставился затравленно, Рык равнодушно. Его щупальца выпустили труп Зарвика, и сохший торс чуть откатился. «Порти!» – взревел Володя грозно. «Предатель! Как ты проник сюда?» – взвизгнул следом Власта. Порти сделал шаг назад, стараясь спрятаться за массивным телом Рыга. Не сразу, но он все же ответил ей. «Секретные ходы знать надо. И магию!» Лицо его расплылось в усмешке. «Ну, конец тебе, собака!» Кривой клинок князя поднялся. «А вот это вряд ли!» Невозмутимым и величественным голосом пропел Рыкансорг. Его отвратительные толстые губы прошептали несколько непонятных слов. Непонятно откуда возник ветерок, а следом густой пар. Он почти сразу развеялся, а ветер утих. Ни Рыга, ни Портия в каменной комнате больше не было. «Магия!» – недовольно пробормотал Володя и развернулся к власти. «Ты сказала, что он не может колдовать!» «Да!» – кивнула та. «Ведь я не кормила его!» «Но!» – зарычал князь и тут же смолк. Его глаза уставились на труп Зарвика.